52. Ж. Рани-старший. 29 января 1917 года. «Мой дорогой друг, ваша открытка нас очень обрадовала. Я надеюсь, что вы скоро освободитесь от своих тяжких обязанностей. Вы действовали героически и сделали больше, чем может требовать Родина от своих лучших сынов. Меня радует успех огня, несмотря на несправедливые обвинения. Ведь так необходимо, чтобы время от времени торжествовала справедливость. Иначе откуда взять мужество? Не буду говорить, в каком я восторге от вашего романа. Я был бы страшно огорчен, если бы он не получил Гонкуровской премии. Моя жена вернулась домой через несколько минут после того, как вы ушли, и очень опечалилась, что не повидала вас, о чем и просит вам написать. Примите мои самые сердечные пожелания».